зачем зря оговаривать человека, если он нанес рану Джан Саню случайно? Пытался уговаривать женщину Джан Эр. Господин начальник уезда уже вынес решение. К чему затевать скандал? Когда Сюй Кэ, находившийся в это время снаружи, узнал о результатах судебного разбирательства, он сильно обрадовался и послал человека домой сообщить, что как только решение по делу будет утверждено, Сюй Пань сможет откупиться от наказания. А он, Сюй Кэ, пока будет жить здесь и ждать новостей. В это время Сюй Кэ увидел, что люди на улице собираются группами по двое, по трое и перешептываются. Умерла какая-то Гуй Фэй. По этому поводу государь на 3 дня отменил всякие аудиенции. Город, в котором находился Сюй Кэ, был расположен неподалеку от императорских усыпальниц. Поэтому начальник уезда всецело занялся распоряжениями насчет приведения в порядок дорог. Решив, что заниматься делом Сюй Паня начальнику уезда сейчас будет не досуг, и, стало быть, жить здесь не имеет смысла, Сюй Кэ отправился в тюрьму и сказал Сюй Паню: «Не беспокойся и ожидай решения. Я съезжу на несколько дней домой и тотчас возвращусь». Сюй Пань больше всего волновался, что мать из-за него будет переживать, поэтому он велел передать ей: «Со мной ничего не случится. Нужно только не жалеть денег, сделать несколько подношений начальнику уезда, и я смогу вернуться домой». Оставив Сюй Паня на попечение Лисяна, Сюй Кэ отправился домой и, встретившись с тетушкой Сюэ, подробно рассказал ей, как начальник уезда, оказавшись в плену личной выгоды, вынес определение, что убийство было непреднамеренным. «Придется дать еще денег родственникам убитого», — заключил Сюй Кэ. «Да потратить кое-что, чтобы брат откупился от наказания». Тетушка Сюэ немного успокоилась и сказала: «А мы тут как раз надеялись, что ты приедешь и займешься домашними делами. Прежде всего следует пойти во дворец Джунго и поблагодарить их за помощь. Кроме того, в связи с кончиной Джоу Гуй Фэй, почти все члены рода Дзя ежедневно ездят ко двору. Мне нужно было переехать к ним, чтобы присматривать за их домом. Но до сих пор я не могла этого сделать, так как у нас самих дома почти никого нет. Твой приезд весьма кстати. Когда я был в отъезде, мне говорили, будто умерла Дзя Гуй Фэй. Только поэтому я и поспешил домой. Мне показалось странным, как это наша государыня ни с того ни с сего вдруг умерла. В прошлом году она болела, но потом поправилась, заметила тетушка Сюэ. И я не слышала, чтобы в последнее время она опять болела. Правда, старой госпоже из дворца Джунго несколько дней назад было не по себе. Стоило ей закрыть глаза, как ей все время мерещилась Юань Чунь. И все были этим крайне обеспокоены. Но когда стали разузнавать, оказалось, что ничего с Юань Чунь не случилось. А 3-го дня старая госпожа вдруг говорит: «Как это могла Юань Чунь одна приехать к нам?» Все подумали, что старая госпожа бредит, и не придали ее словам значения. А она снова говорит: «Вы мне не верите, а Юань Чунь собственными устами мне сказала. О, как быстро минута расцвета прошла! Вы должны были себя оградить поскорее.